«Понимаю ваше положение, достопочтенный друг», — сказал он. «Но, к сожалению, мы, эмиссары Соединенных Штатов, отнюдь не являемся банкирами. Мы нарушили бы имеющиеся у нас инструкции, взяв на себя подобные функции. К тому же, после благоприятного письма Конгресса вы вполне можете рассчитывать на то, что в ближайшее время все ваши труды будут полностью вознаграждены». Франклин говорил мягко, сочувственно, но слова его звучали непреклонно. Пьер откланялся. Он сидел в своем огромном доме, в своем роскошном кабинете, и перед ним лежало почетное письмо. «Все слова». «Слова, каприз», — сказал он собаке и запер письмо в ларец, где лежали рукописи, квитанции, документы, любовные письма. Ответ мадридского двора пришел раньше и оказался определеннее, чем хотелось Луи. Карл сообщал, что хотя Испания временно воздержится от союза с английскими колониями в Америке, франко-американский пакт не только не вызывает возражений, но и представляется желательным. Теперь Луи лишился главного довода, и Туанетта осаждала его требованиями выполнить, наконец, данные им обещания. Ему снова пришлось созвать совет с ее участием. «Можно серьезно опасаться, — заявил Морепа, — что американцы, если их слишком долго водить за нос, в конце концов примут предложение англичан. Мы должны, — сказал Вержен, — немедленно потребовать от доктора Франклина гарантии, что он отклонит любые предложения Англии, предусматривающие воссоединение колоний с метрополией». «С какой стати мосье Франклин даст нам такое обещание?» — надменно пожимая плечами, спросила Туанетта. «Путь для этого нашелся бы», — ответил Морепа. Вержен пояснил. «Если бы мы могли сообщить американцам, что король обязуется заключить с ними союз, доктор Франклин, несомненно, также согласился бы связать себя словом». Он адресовал эти слова Туанетте. Она поглядела на Луи. Все молчали. «Можно ли верить слову мятежника?» — спросил, наконец, с неудовольствием Луи. «Конечно, это нечестное королевское слово», — заметил Морепа. «Но доктор Франклин пользуется во всем мире репутации надежного человека». «Другого пути действительно нет», — повторил Вержен. «Вы слышите, сир?» — спросила Туанетта. «Пожалуйста, выскажитесь», — наседала она. Луи повертелся на стуле, посопел, потом промямлил. «Ну, хорошо, ну ладно». Остальные облегченно вздохнули. Заметив это, он поспешно добавил. «Но я не связываю себя никакими сроками, так и знаете, месье. Это только принципиальное обещание. И, пожалуйста, соблюдайте осторожность в переговорах с мятежниками. Не делайте никаких опрометчивых шагов. Помните об этом, месье. Каждый пункт нужно всесторонне взвесить». «Вы можете положиться на нас, сир», — стал успокаивать его Морепа. «Вашим министрам не свойственно действовать наобум». В тот же день Морепа и Вержен принялись за дело. Мосье Жерар и три эмиссара снова, как заговорщики, встретились при закрытых дверях. Помня о беспокойной настойчивости, с которой Луи требовал от них соблюдения строжайшей тайны, министры и на этот раз позаботились о строжайшей секретности переговоров. Прежде всего, Жерар потребовал, чтобы американцы дали честное слово, что не разгласят ни звука из того, что сейчас от него услышат. Артур Ли ответил, что в Америке не принято давать честное слово, что там достаточно просто слова. Франклин сказал: «Если вам это важно, даю вам честное слово». Затем месье Жерар заявил, что должен задать господам три вопроса. Первый. Что следует предпринять Версалю, чтобы доказать эмиссарам свою искреннюю преданность делу Америки и заставить их не идти ни на какие предложения Великобритании? Второй. Что нужно сделать, чтобы убедить в этой преданности Конгресс и народ Соединенных Штатов и побудить Конгресс и народ не принимать никаких исходящих от Великобритании предложений? Третий. Какой практической помощи ждут Соединенные Штаты от французского правительства? Приветливо улыбнувшись, Франклин приготовился отвечать.